Вот здесь машину и приткнешь, — кивнула Люба. — Спасибо вам, — сказала я, почему-то введя их в смущение. — Во сколько они приезжают? — Ну, обычно часов в 7. Гуляют где-то до 11. Проследите, чтобы дверь из подвала была открыта. — Сделаем. Я еще раз их поблагодарила, и мы простились. Верка сказала, что ей уезжать домой нет смысла, и велела нам располагаться в ее жилье с удобствами. Сегодня она уже не вернется, а завтра припроводит нас на квартиру подруги. Всю ночь мне снились кошмары, а сквозь них пробивалась мысль, так ли уж необходимо встречаться с этим Меченым. А ну, как все мои предположения, не более чем домыслы, и я угожу прямиком в капкан. Утром я поднялась с трудом и в ванной, заперев дверь, чтоб Денис неожиданно не нагрянул, долго осматривала свой бок. Зрелище гнетущее. Конечно, я не знала, как должно выглядеть заражение, но, по моему мнению, все возможные микробы во мне уже присутствовали. Летом на пляже мужчины с удовольствием поглядывали в мою сторону. Любопытно, неужели это теперь навсегда останется в прошлом? Нашла, о чем жалеть, упрекнула я саму себя. Голову бы сохранить в целости, да от тюрьмы отмотаться. С русским языком у меня теперь тоже проблемы. Менты, базары, отмотаться. Кошмар какой-то. Просто невероятно, что все это происходит со мной. Тяжело вздохнув, я кое-как сполоснулась под душем, так и не решив, можно мочить мои кровавые раны или стоит держать их в сухости. Я прошлепала на кухню и занялась завтраком. Где-то через час появилась Верка. Вид у нее был прям-таки ужасный. Черные круги под глазами и землистая бледность. «Устала, как собака», — заявила она, плюхнувшись на стул. «А ты старшей понравилась, хоть ты, конечно, и чокнутая». «А ты нет», — съязвил Денис, неожиданно появившись в кухне. Был он взлохмаченный и заспанный, и, может, поэтому казался совсем маленьким. Зато изъяснялся он похлеще любого взрослого. — Ты рожь-то свою в зеркале видела? — накинулся он на Верку. — Угробишь себя раньше времени, если со своей работой не завяжешь. — Ты-то что лезешь? — вытаращила она глаза. — Твое ли это дело, поросенок? От горшка два вершка, а туда же учит. Вот сейчас оттаскаю за уши. — Ага. Ты задницу от стула оторви сначала, — покачал головой Денис. — Что, слабо? — И правильно, где тебе? Сидит точно баба-яга, в гроб краши кладут. — Иди, рожу умой, — махнула рукой Верка, закурила и уставилась в окно. Посидела так, пока я стол к завтраку накрывала, покачала головой и, вздохнув, заметила. Вот жизнь! Тут было бы уместно начать задушевный разговор и попытаться спасти заблудшую душу. Однако, поразмышляв немного, я отказалась от подобной мысли. Возьмись я спасать заблудшую Верку, и она, пожалуй, посоветует мне со своими проблемами разобраться. Хоть и сидит она сейчас с темными кругами под глазами, зато менты ее по городу не ищут, и с бандитами на сегодняшний день у нее полное взаимопонимание. Мы позавтракали, и Верка проводила нас на новое место жительства. Квартира находилась в другом районе, добирались мы минут 40. Верка задремала, нужный поворот мы проехали и потом долго плутали. — Держите ключи, — — сказала она возле подъезда. — Я подниматься не стану. — Хочешь, отвезу тебя домой? — предложила я. — Доберусь, тачку поймаю. Она немного помялась и протянула мне деньги, свернутые в тугой рулон и стянутые резинкой. — Возьми. — Только без базаров, ладно? Денег у вас кот наплакал, а поросенок мне не чужой. В этом месте она повернулась к Денису и добавила. — Ты, вредитель, Сашку слушайся, понял? — Я ж говорил. — Добрая она, — заявил Денис уже в подъезде. — Да, повезло нам, — согласилась я. Квартира была какой-то необитаемой. То ли Веркина подруга въехала сюда буквально на днях, не успев ее обжить как следует, то ли домашний уют вовсе ее не тревожил. Я отправилась в ванную в очередной раз полюбоваться на свой бок. Рана выглядела устрашающе. С другой стороны, сколько я к себе не прислушивалась, никаких позывов умереть в ближайшее время обнаружить не смогла. Поболит, поболит и перестанет. Философски решила я и даже рукой махнула. Денис устроился перед телевизором и все на меня поглядывал. А я на диване пялила глаза в потолок и пыталась подготовить краткую речь, с которой обращусь к Стасу, то есть к Меченому, если мне повезет и такая возможность возникнет. Ничего толкового в голову не шло. Я могла бы предложить ему пленку в обмен на наши с Денисом жизни. Однако способен ли он решить такие проблемы? И можно ли поверить обещаниям, если они будут? Это оставалось загадкой. Хорошо бы немного поспать, размечталась я. А еще лучше проснуться и узнать, что все мои приключения не более чем дурной сон. Поняв, что на такое везение рассчитывать не приходится, я вновь переключилась на предстоящий разговор. Промучившись часа два и не придумав ничего стоящего, я в расстроенных чувствах побрела пить чай. У хозяйки в шкафах было пусто, но Верка и здесь проявила заботу. По дороге мы заехали в магазин, разжились провизией и теперь были вполне способны выдержать небольшую осаду. Заметив, что глаза в потолок я больше не пялю, а таращусь теперь в кухонное окно, Денис устремился за мной. «Переживаешь?» — спросил он тревожно. «Конечно», — пожал я плечами. «Особо болтать мне вряд ли дадут. А смогу ли я вкратце и доходчиво объяснить, что мне надо? Еще вопрос». «У тебя все получится», — бодро заверил он. «Вот увидишь». И, помедлив, предложил. «Хочешь закурить?» «А у тебя есть?» «Ну?» «Давай. Не зря тебя Верка поросенком зовет», — ворчал я через несколько минут. «Соблазнитель! Ведь решили завязать, когда все кончится. А сейчас нервы не позволяют. Вот что, я с тобой в сауну пойду, а ты пушку прихватишь». «Ага. Если меня с пушкой поймают, выяснять, что да как, не станут. Свернут шею и делу конец. А ты будешь в машине сидеть, чтоб, значит, заведена была, и добрые люди ее не угнали, и идеи свои оставь при себе». «Боюсь я за тебя», — горестно сказал он. «Если б ты какой уродиной была, так полбеды. А ты ведь красивая». «Чего-то я не пойму», — пришлось мне удивиться. «За уродину бояться бы не стал». «Да не в этом же дело. Ты куда идешь-то? И к кому? Там мужиков полно и...» «Нет, «Ты точно поросенок!» — разозлилась я. «Без того страшно, а он еще пугает!»